Горячая телячья голова с соусом гребиш, как едал Жак Ширак. Половина телячьей головы с языком и ушами. 5 чайных ложек соли. 12 горошин черного перца. 3 столовые ложки виноградного вина. 4 чайные ложки пшеничной муки. 3 литра воды. 1 головка репчатого лука клуте. В неочищенную или очищенную головку репчатого лука вставить столбиком 5-7 цветков гвоздички. 1 букет гарни. Связка из зелени петрушки, тимьяна, чеснока и лаврового листа. 1 пучок зелени петрушки. 3 сваренных вкрутую яйца. Половина чайной ложки горчицы. 10 виноградин. 1 стакан оливкового масла. 2 столовые ложки свежеотжатого виноградного сока. Половина стакана любой пряной измельченной зелени по вкусу. Соль по вкусу. Телячью голову тщательно отскоблить, промыть, положить в холодную воду на 30 минут. Затем переложить голову в большую кастрюлю и залить холодной водой. Довести жидкость до кипения. Варить на слабом огне 15 минут. Затем снять с огня и остудить. Остуженную телячью голову завернуть в матерчатую салфетку. Перевязать суровыми нитками или шпагатом. Положить в кастрюлю. Залить холодной водой, пропуская ее через сито с насыпанной в него мукой. Затем добавить букет гарни, лук клуте, соль, горошины черного перца и вино. Варить на слабом огне 2-3 часа. Бульон слить, процедить. Голову разделать, нарезать ломтями. Для соуса мелко изрубить яичные белки. Желтки растереть с горчицей, виноградным соком, оливковым маслом. Соединить с измельченными белками, мелко нарезанным виноградом, зеленью. Бульон подавать горячим с кусочками телячьей головы, политый соусом гребиш.